Петя, у твоего любимого писателя Жюля Верна есть роман, который называется «Матиас Шандор». Да, я его читал. Помнишь, там был герой по имени Матифу? Да, он был настоящим силачом. Смог один удержать целый корабль. Судно под названием «Трабакало» уже стало спускаться на воду, но неожиданно перед ним появилась яхта. Могла произойти настоящая катастрофа, но Матифу уцепился за конец веревки и удержал корабль. Правда, это было всего несколько секунд. Но их вполне хватило, чтобы яхта успела пройти мимо. Так и при чем же здесь трение? Как при чем? Ведь правда, Владимир Сергеевич. Матифу успел накинуть канат на причальную тумбу и несколько раз обмотать вокруг нее. При скольжении каната, навитого на тумбу, сила трения достигает большой величины. Чем больше число оборотов, тем трение больше. А трение мешает скольжению, как вы убедились на примере солдатика. Поэтому канат крепко держался на тумбе. Необычайная сила Матифу здесь ни при чем. Любой из вас, друзья мои, держа за свободный конец каната, несколько раз навитого на неподвижный вал, может уравновесить огромную силу. Вот здорово! А для чего еще можно применить силу трения? Как для чего? Вы ей уже давно пользуетесь, поэтому сами должны мне рассказать, где она может пригодиться. Так, дайте-ка подумать. Что-то ничего на ум не приходит. Ну как же, вспомни, Петя, как ты трешь руки на морозе. При трении соприкасающиеся поверхности нагреваются. А ведь верно, потрешь и становится теплее. И я пользуюсь трением, когда чиркаю спичкой о коробок, чтобы зажечь плиту. А еще, когда хочу послушать музыку в наушниках на улице. Что, тоже чиркаешь их о коробок? Нет. Зимой холодные наушники неприятно засовывать в уши, и я перед этим немного тру их о ладонь. А, вот о чем. Трение очень помогает нам в жизни. Если бы его не было, нитка, держащая пуговицы твоего жакета, Маша, развязалась бы. Без трения любая поверхность была бы такой скользкой, что на ней невозможно было устоять. Асфальт был бы скользкий, как лед. Это мне подходит. Тогда, чтобы попасть в школу, не надо садиться в автобус. Достаточно оттолкнуться и покатился до самой школы. А как ты будешь тормозить? Как на коньках, боком. Поставлю ботинок на ребро и шш. И никакого шш не будет. Трения-то нет? А, точно. Вот дела. Я об этом не подумал. Нет уж, лучше пусть трение будет всегда. Трение хорошо. Скольжение плохо. Это должен знать каждый. Петя, не стоит быть таким категоричным. Ведь трение само по себе не может быть плохим или хорошим. Как я уже говорил, надо учиться правильно использовать физические силы, тогда можно обратить их себе на пользу. Например, при возвращении домой космонавты находятся в специальной капсуле. Снижаясь, капсула на высокой скорости проходит через все слои атмосферы, и чем плотнее слои, тем сильнее трение. Стенки капсулы трутся о воздух. От этого они нагреваются до рекордной температуры в 6000 градусов. Если это не предусмотреть, люди внутри могут погибнуть. Ничего себе! 6000 градусов жары! Как можно выдержать такое? Оболочку капсулы делают из специального жаростойкого материала. Это все из-за воздуха. Не было бы воздуха, не было бы опасности для космонавтов. Но тот же воздух спасает им жизнь, когда они приближаются к поверхности Земли. Раскрытый парашют значительно снижает скорость. И все благодаря воздуху. Да, точно. В вакууме парашют бы им не помог. Это мы уже знаем. Надо же. Прозрачный воздух, который даже подержать в руках нельзя, обладает такой силой, что может остановить падающий аппарат. Раз уж разговор зашел о воздухе, предлагаю вам отправиться со мной в 1654 год. Мы оказались на улице старинного европейского города. Узкие улочки, каменные дома со остроконечными крышами. Это город Регенсбург. Универсальный перемещатель УП перенес нас в Германию. Смотрите, здесь что-то происходит. Вокруг скопился народ. Все выглядят очень нарядными. Разумеется, ведь здесь сам император Фердинанд III. Дорогие друзья, разрешите вам представить немецкого ученого Отто фон Герике. Мы присутствуем на одном из его научных экспериментов. Верно. Этот эксперимент должен продемонстрировать силу давления воздуха. Все приготовления уже закончены. Я думаю, можно начинать. А в чем заключается эксперимент? Видите, на площади стоят две упряжки лошадей. Да, одна повернута в одну сторону, другая в противоположную. А вместо кареты они привязаны к металлическому шару размером чуть больше надувного мяча. Точнее, 35,5 сантиметров. Только это не мяч, а соединенные между собой две полусферы. Задача эксперимента – попытаться разъединить их. Один возница уселся верхом и погоняет свою упряжку, а другой делает то же самое со своей. Что-то у них ничего не получается. Крепкие должны быть винты, скрепляющие эти полусферы. Тут нет никаких винтов. А что же их держит? Ничего. То есть как ничего? Точнее, все, что им не дает разъединиться, это атмосфера Земли. Я откачал воздух изнутри. Теперь там ничего нет. Вакуум. Но снаружи, как вы знаете, имеется атмосферное давление. Воздух давит на эти полусферы так сильно, что 16 лошадей не в состоянии разъединить их. Ой, прошу меня извинить, император подзывает меня. Похоже, он впечатлен результатами опыта. Вот мы и дома. Профессор, а что это за атмосферное давление такое? В 17 веке один итальянский ученый, Эвангелиста Торричелли, произвел интересный опыт. Он взял стеклянную трубку, запаянную с одного конца, и наполнил ее ртутью. Потом перевернул ее и опустил в сосуд. Ртуть стала вытекать, но, опустившись на высоту 760 миллиметров, остановилась. В пространстве над ртутью был вакуум, и ртуть не выливалась. Почему? Оказалось, что атмосферный воздух давит на поверхность ртути в сосуде и не дает опуститься ртутному столбу. Как выяснилось, воздух имеет вес. Атмосфера Земли давит на все, что в ней находится, включая и нас с вами. Верхние слои атмосферы давят на нижние, поэтому внизу самое высокое давление. На один квадратный сантиметр почти 1 килограмм. Учитывая среднюю площадь человеческого тела, получаем 15 тонн на человека. 15 тонн? На меня давит 15 тонн? А почему же я этого не чувствую? Наверное, потому что ты сейчас под крышей. Нет, Петя, крыша здесь ни при чем. Воздух проникает даже через самые маленькие щелочки, и давит он со всех сторон. Со всех сторон? И даже снизу вверх? Давай проверим. Возьмем вот этот пластиковый стакан с водой, накроем его листом бумаги. Придерживая бумагу рукой, переворачиваем стакан вверх дном. А теперь скажите мне, друзья мои, что будет, если я уберу руку? Как что? Лист уже ничего не будет поддерживать снизу, и вода выльется на пол. Несомненно, выльется, Владимир Сергеевич. А я утверждаю, что вода никуда не денется из стакана. И сейчас я вам это докажу. Опля! Профессор, вы творите настоящие чудеса! Действительно, вода не выливается из стакана. Лист удивительным образом не падает. Странно, ведь я сама видела, что на бумаге не было клея. Как это возможно, Владимир Сергеевич? Сейчас вы все поймете. Давайте вспомним, как выливается вода из сосуда. Ну, под силой тяжести она опускается вниз, если, конечно, нет пробки. Правильно. А освобожденное пространство занимает воздух. Но здесь воздуху мешает лист бумаги и, разумеется, вода. Они не пропускают воздух внутрь. В итоге, опускаясь, вода вынуждена оставлять за собой вакуум. И ей не хватило сил преодолеть атмосферное давление. Правильно, Петя. А теперь я возьму иглу и проткну в дне стакана маленькую дырочку. Бах! Вся вода вылилась. Воздух попал в стакан, и лист уже ничего не могло удержать.